Откровенно говоря, предложение оказалось весьма кстати. Появление сперва двух, а тем более трех учеников сильно подкосило финансовое положение молодого горца. Только на еду уходило до 10 тархемов ежедневно. Объедать папашу Дорфита, бравшего с него в силу своей клятвы всего пол тархема, он не считал себя вправе, стараясь столоваться в пьяном борове не чаще раза в день. А другие трактирщики драли за еду, будь здоров. Да и одежду с антисхратом купить пришлось. У них было только то, что носили на себе. «А теперь я приношу свои извинения», — снова обратился Олег к Дайяру. «Но вынужден откланяться. Нас ждет императорский маг для наложения заклятий ускорения. Это распоряжение мастера-наставника». «Конечно», — кивнул высокий лорд. «Вечером жду вас вместе с учениками». Юноша в который раз поклонился и ушел. Энет улыбнулся отцу и ринулся следом. Дайяр долго смотрел вслед сыну, загадочно улыбаясь. Теперь у его рода снова есть будущее. Но необходимо принять кое-какие меры, чтобы оградить семью от наемников рода Ар-Шадар. Да и этого немного наивного юношу с Манхена защитить не помешает. Он вызвал помощников для особых дел и отдал им несколько довольно скользких распоряжений. Скоро Ар-Шадар с подельниками получат пару неприятных сюрпризов. Им станет не до мести. Скоро.